Глава 17. Наши дни. Тульская область. Ровно через час в комнату Завьялова постучал Прохоров и сообщил, что у него важные сведения. Босс не ошибался. Гости действительно пришли не просто так. Такие просто так не ходят. Да вы сами посмотрите. Поколдовав у компьютера, Петр встал, освобождая место для босса. Перед глазами Завьялова возникла газетная статья. Фотография Жанны, надо же, не обманула, представилась своим настоящим именем, занимала полполосы. Эмоциональная журналистка в красках расписывала, как учительница биологии создала преступную шайку. Занимаясь репетиторством со своими учениками, она присматривала квартиры побогаче, выясняла, когда никого не будет дома, и со своими подельниками обчищала несчастных до нитки. Однажды ей просто не повезло. Дома оказалась старушка. В настоящее время Жанну Комлеву разыскивал Интерпол, потому что, по последним данным, она обитала где-то за границей. Второй гость, Андрей Ломакин, тоже успел наследить. Талантливый инженер-электронщик специализировался на вскрытии сейфов, и Интерпол интересовался им не меньше, чем Жанной. Павел стукнул кулаком по компьютерному столику так сильно, что клацнула клавиатура. «Все же они здесь не случайно», — буркнул он. «Интересно, за каким экспонатом они пожаловали? Что ж, я им предложу свое гостеприимство еще на один день. Покажу им музей. А потом, мой дорогой, мы ничего не будем отменять, потому что вопрос с дичью уже решен». Петр ехидно улыбнулся. «Прекрасно. Мне не придется рыскать по лесам. Распорядись, чтобы приготовили вкусный завтрак», — Завьялов зевнул. «Поверь, мне ужасно жалко женщину. Она чертовски красива и, судя по всему, не глупа. Но когда дамы ввязываются в мужские игры, к ним относятся как к мужчинам». Он взглянул на старинные часы, висевшие на стене. «Думаю, наши гости недолго будут дремать, особенно этот Ломакин. Ему понадобится изучить обстановку, так что он поднимется с рассветом, если уже не поднялся. Будь начеку, но ничем не выдавай своего присутствия». «Есть?» — Прохоров шутливо козырнул.